Глава 16. Мой сон был тревожным. Вновь Хель, мерзко улыбаясь, заносила надо мной свой топор, на этот раз медленно. А я не могла двинуться с места, понимая, что эта тварь сейчас просто разрубит меня пополам. На мне не было шлема и доспехов, а луч потолочного прожектора очень красноречиво подчеркивал остро заточенную, режущую кромку топора. Но потом я осознавала, что это не Хель, а Сигурд, руки которого превратились в громадный топор, опускающийся мне на голову. Я чувствовала, как он касается моих волос, с легким треском проламывает череп, проникает в мозг и движется ниже, рассекая шею. Я хотела крикнуть и не могла, так как вонючая слизь забила мне горло, а перед глазами маячила лишь бездонная чернота, из которой смотрели на меня глаза теленка с белым сердечком посредине лба. А потом эта космическая чернота начала меня трясти, при этом что-то говоря над треснутым старческим голосом. Вынырнуть из тьмы оказалось непросто, но я справилась. И почти сразу вспомнила, где я нахожусь. Вонище немытыми телами и внимательные глаза Тармода, подсвеченные языком пламени от факела, очень быстро поспособствовали возврату памяти. «Ты стонала во сне», — проговорил старик, отодвигая от моего лица источник огня, после чего воткнул его в специальный держатель на стене. «Такое часто случается, когда человек пытается достичь чего-то в жизни». Тогда ночью к нему приходят злые утбурды и начинают мучить его во сне. Не любят они, когда люди становятся сильнее. Утбурды немедленно подсказала не моя память. Духи младенцев, родившихся больными или уродливыми. От них здесь принято избавляться, живьем закапывая в снег или бросая в ледяную воду фьорда. Но они возвращаются во снах, чтобы мстить людям. «Пойдем», — сказал Тармод, протягивая мне шубку. «Королеве полезно увидеть свой первый рассвет новым взглядом». «Почему новым?» — чужим голосом недоуменно спросила не я. «Потому что валькирия, живущая внутри тебя, дала тебе другие глаза». И тут мое... Нет, не мое... Наше общее сознание разделилось. Я прям почувствовала, как робкая, до смерти напуганная сущность Лагерты отпрянула от меня, словно от чудовища, с которым она по ошибке легла спать в одну постель, и метнулась во мрак. Эта скандинавская девушка с детства боялась темноты, но теперь она казалась Лагерте менее ужасной, чем я. Я села на лежанке, сжала лицо руками. Как же тяжело видеть общие сны, пропускать через себя чужой страх. Понимать, что ты невольно своим присутствием сломала чью-то размеренную привычную жизнь. Хотя, как знать, сломала ли. Вчера Благерта точно поцеловала сапог Сигурда, и сегодня ночью этот громадный грязный убийца терзал бы ее на этом самом ложе, так, как ему вздумается. А после использовала эту девушку как свою рабыню, судьба которой была бы хуже, чем у домашнего животного. Да, понимаю, не мне решать, что лучше для Лагерты, но тут уж я ничего не могла поделать. Это все равно, что одному из сиамских близнецов, сросшихся телами, сокрушаться, что он осложняет жизнь другому. Так сложилась судьба, и с этим ничего теперь не поделать. «Пойдем», — повторил Тормод, заботливо накидывая шубку мне на плечи. «Пока все спят, мне нужно кое-что тебе рассказать и показать». Я не стала перечить старику. Поднялась с лежанки, и мы вместе вышли наружу из длинного дома, навстречу узкой полоске светлого неба, едва появившейся над скалами фьорда. Я шла за Тармодом, который шагал довольно бойко для старика, так, что я едва за ним поспевала. Мы взобрались на возвышенность, с которой длинные дома и пристройки к нему казались игрушечными. Я задохнулась от красоты, открывшейся передо мной. Над фьордом вставало солнце. Его огненная шапка отразилась от воды, и мне показалось, что заполненная ею огромная трещина в суше наполнилась ослепительным огнем. Я аж зажмурилась от этого неожиданного эффекта. А когда открыла глаза, волшебство пропало. Но я вряд ли теперь когда-нибудь смогу забыть, как горело море, подожжённое новорожденным солнцем. Тормот, внимательно смотревший на меня, улыбнулся. «Теперь я вижу, что наша земля и вода приняли тебя, крылатая воительница. До этого я сомневался, сможет ли небесная дева жить среди людей. Но я видел восторг в твоих глазах, несвойственный богам, и теперь уверен, что ты принесешь лишь счастье и процветание нашей общине. А теперь пойдем, поднимемся повыше». Я послушно повиновалась. И ахнула, увидев, как взошедшее солнце заливает своими лучами большое поле, засеянное золотистыми злаками, а точнее, золотыми. Колосья, словно действительно отлитые искусным мастером из благородного металла, покачивались на ветру, будто недовольно кивая нам старым модом, мол, чего пришли? Уходите, не мешайте нам впитывать в себя теплые лучи рассвета. Старик протянул руку, сорвал колосок, вылущил из него одно зерно, бросил в рот, звучно расколол зубами округлый дар природы. «Ячмень созрел», — проговорил Тармод. «Завтра нужно приступать к жатве, пока его не побил дождь и не склевали птицы». «Почему не сегодня?» — поинтересовалась я. «Разве ты забыла?» — удивился Тармод. «Перед возвращением Сигурда рыбаки видели возле устья фьорда фонтаны в воде. Если стадо китов войдет во фьорд, и нам удастся добыть хоть одного, можно считать, что этой зимой мы все точно не умрем от голода. А еще у нас будет жир для светильников, крепкие китовые кости для инструментов, мебели, детских игрушек и балок для крыши стен. Сегодня последний день, когда киты могут войти во фьорд. Потом ветер и течение, как и каждый год подряд, погонят их дальше в море». Мне показалось, что в голосе старика я услышала нотку грусти. «А когда в последний раз удалось добыть кита?» — спросила я. Тормот покачал головой. «У тебя сильная личная удача, но плохая память, дочь Хёвдинга. Это сделал твой отец, когда тебе было 10 лет. С той поры нам не удавалась большая охота. Но теперь у нас есть сильные воины, и если бог моря Ньорд будет милостив к нашей общине, может, сегодня получится убить хотя бы китового детеныша. Это уже будет огромным подспорьем для твоих подданных».